Это был, сударь, самый ветхий дом, какой я когда-либо видел. Черт возьми, да его не трогали 100 лет. Там было столько пыли, что вы могли бы спокойно спать на ней, не повредив ваших костей. Ну, а старая часовня, от нее пробегал мороз по коже. Господи, да я бы ни на минуту не остался там после того, как стемнеет. Побывав там сам, я вполне поверил ему. Но если бы он знал тогда-то, что знаю я, думаю, он потребовал бы гораздо большую плату за свою работу. Одной вещью я теперь доволен. Тем, что все ящики, прибывшие в Уитби из Варны на Деметре, были в целости перенесены в старую часовню Карфакса. Их должно быть там 50, если только некоторые из них с тех пор не сменили место. Я постараюсь найти возчика, который вез ящики из Карфакса, когда Ренфилд напал на них. Держась за эту нить, мы можем многое узнать. Позднее Мина и я работали весь день и теперь привели все бумаги в полный порядок. Дневник Мины Харкер, 30 сентября. Я так рада, что едва сдерживаю себя. Думаю, это реакция на преследовавший меня все время страх, что это ужасное дело, разбередившее старые раны, повредит Джонатану. Я провожала его в Уитби, изо всех сил стараясь выглядеть храброй, но меня мутило от дурных предчувствий. Мои усилия, однако, принесли пользу. Никогда еще не был он таким решительным, сильным, полным вулканической энергии, как сейчас. Как сказал дорогой профессор Ван Хельсинг, он тверд и только тверже становится в обстоятельствах, губительных для более слабых натур. Джонатан вернулся полной жизни, надежды и решимости. К вечеру мы привели все в порядок. Собственно говоря, следует пожалеть всякого, кого так неустанно преследовали бы, как графа. Ведь, по сути, это существо не человек и даже не зверь. Достаточно прочесть отчет доктора Сьюарда о смерти бедной Люси и обо всем, что последовало, чтобы иссушить источник жалости в сердце.